Глава третья. Среди блюстителей Таурата был один человек, которого звали Никодим. Он был одним из иудейских вождей. Однажды ночью он пришел к Исе и сказал: «Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Всевышнего, потому что без Всевышнего никто не может совершать таких чудес, какие ты совершаешь». В ответ Иса сказал: «Говорю тебе истину, никто не может увидеть Царство Всевышнего, если не будет заново рожден». «Как этот человек может быть рожден еще раз, когда он уже стар?» – удивился Никодим. «Не может же он опять войти в утробу своей матери и снова родиться?» Иса ответил: «Говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Всевышнего, если не будет рожден от воды и духа. От плоти рождается плоть, а дух рождает дух. Не удивляйся тому, что я сказал. Вы должны быть заново рождены. Ветер дует где хочет. Ты слышишь звук, но не можешь определить, откуда он приходит и куда уходит. Так же и с каждым рожденным от духа». «Как это может быть?» – спросил Никодим. Иса ответил: «Ты учитель Исраила, и ты этого не понимаешь? Говорю тебе истину. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы не принимаете нашего свидетельства. Если я сказал вам о земных вещах, и вы не верите, то как же вы поверите, если я буду говорить вам о небесном? Никто не поднимался на небо, кроме того, кто сошел с неба, то есть меня, того, кто был ниспослан как человек. И как Муса высоко поднял змея в пустыне, так буду поднят и я, тот, кто был ниспослан как человек, чтобы каждый, кто поверит в меня, имел жизнь вечную. Ведь Всевышний так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Всевышний послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил в единственного Сына Всевышнего. Суд заключается в том, что в мир пришел свет, но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что их дела были злы. Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились его дела. Но кто живет по истине, тот, наоборот, идет к свету, чтобы было ясно видно, что его дела совершены в послушании Всевышнему». После этого Иса с учениками пошли в Иудею. Там Иса пробыл с ними некоторое время и совершал над народом обряд погружения в воду. Яхия тоже продолжал совершать обряд погружения в воду в Еноне, у Салима, потому что там было много воды. Люди постоянно приходили к нему, чтобы пройти у него этот обряд. Это было еще до того, как Яхию заключили в темницу. Между некоторыми из учеников Яхии и одним иудеем возник спор об обрядовом очищении. Они пришли к Яхии и сказали: «Учитель, тот человек, который был с тобой на другой стороне реки Иордана и о котором ты свидетельствовал, сейчас сам совершает над людьми обряд погружения в воду, и все идут к нему». Яхия ответил: «Человек может делать только то, что ему поручено Всевышним. Вы сами свидетели тому, что я говорил. Я не Масих, но я послан, чтобы идти впереди него. Невеста принадлежит жениху, друг же жениха стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. Так и моя радость исполнилась. Ему предстоит возрастать и возвеличиваться, а мое время подходит к концу. Тот, кто приходит с небес, выше всех, а земной принадлежит земле и говорит по-земному. Но пришедший с небес превыше всех. Он свидетельствует о том, что он сам видел и слышал, но никто не принимает его свидетельство. Тот же, кто принимает, свидетельствует, что Всевышний истинен. Посланный Всевышним говорит слова Всевышнего, и Всевышний дает ему своего духа без всякого ограничения. Отец любит Сына и все отдал в Его руки. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Тот же, кто отвергает Сына, не увидит жизни, и его ожидает гнев Всевышнего.